Наследие Маазари 2, глава 1. После выкрика Аркуса, все в городе на миг замерли, мне показалось, как я услышал скрип шестеренок в их головах, а потом движение продолжилось, только в другую сторону. Все были проинструктированы на тему, что делать при объявлении гона, так как мы знали, что никто со столицы не приедет нас предупредить за месяц. Расчеты баллист, готовые стрелять по приказу, начали спускать тетиву в холостую и демонтировать баллисты, чтобы перенести их на западную стену. Жители города, похватав все необходимое, что может понадобиться на ближайшие 3 дня, начали выстраиваться в очередь перед подземельем. В самом же подземелье, люди, получившие информацию по цепочке, также начали собираться. Все жители баронства должны уйти в самый дальний от наземной реки от норок, где уже подготовлены широкие площадки, отхожие места и частично заполнены кладовые. Там они должны переждать первые 3 дня гона, когда твари будут идти сплошным ковром. В этом же от норки есть ответвление, которое находится еще дальше и глубже, туда уйдут все неинициированные, а это дети младше 14 и беременные женщины, не успевшие пройти инициацию до беременности. Среди них на равном расстоянии встанут бойцы с оружием на изготовку, чтобы не дать переродившимся причинить вред остальным. Ведь во время гона твари будут гибнуть тысячами, а их раса будет притягиваться к ближайшему разумному, и никакое препятствие ее не остановит. На самом острове останутся только воины и маги. Высокоранговые воины и маги встанут на саму стену, а воины рангом ниже будут стоять за их спиной, на деревянных подмостках со взведенным арбалетом, чтобы вовремя помочь товарищу, если он начнет перерождаться в тварь. Ведь для местных стать тварью хуже смерти. Они верят, что если умрешь человеком, то после великого очищения, в следующей жизни родишься человеком, а если переродишься в тварь, то в следующей жизни родишься животным или насекомым. Когда Аркус перестал орать, я спросил у него: «Аркус, что за херня, ведь до гона еще минимум 1,5 года». «Сам не знаю», — ответил он охрипшим голосом, — «никогда раньше такого не было». В это время Рик внизу раздавал указания, люди бегали, суетились, готовились к гону, а о святителях чистоты все как будто забыли. Но они сами напомнили о себе. Перестав прожигать мост, при первых же признаках гона, они, посовещавшись, выдвинули к нам парламентера. «Вы должны пустить нас за стены», — все так же надменным тоном произнес служитель чистого. «Это еще с какого хрена?» Перегнувшись через парапет, удивился я такой наглости. «Эй, мальчик, позови кого-нибудь из взрослых», с раздражением в голосе, сказал он. «Мой мальчик тебе в рот не влезет, мудила. С тобой разговаривает Леонид Сидора, владетель этого славного города, так что проявите побольше почтения, если хотите сохранить свои гнилые душонки. Итак, зачем мне вас пускать в свой город? Вот только не надо мне заливать про вашего чистого, что если я вас не пущу, то он на меня сильно обидится. У нас тут вашу братью не очень любит, так что проповеди ваши оставьте при себе, а мне лучше приведите аргументы». Пока святители о чем-то переговаривались между собой, Аркус негромко спросил: «Зачем ты нарываешься?» «Я не нарываюсь, я осаживаю, иначе сам не замечу, как окажусь в подчиненном положении», так же тихо ответил я. «Мы поможем вам отбиться от тварей и встанем на стену первыми», разродился служитель ответом. «Вот это аргумент», покивал я, «но какие гарантии, что после гона вы не перебьете нас? Мы поклянемся в том, что после гона уедем из города, не причинив никому вреда, при условии, что на нас первыми не нападут ваши люди». «Ну, так себе гарантии», протянул я. «А кроме клятвы, вы еще наденете рабские ошейники». «А смысл?» — хмыкнул всадник на самом большом ящере. «Мы при надобности их просто порвем». «Ну да», — подумал я, — «высокоранговым воинам этот ошейник, что слону дробина, у них сила и телосложение за десятку. Так вы подтвердите наши договоренности, не будете снимать ошейник до тех пор, пока не покинете наш город. Вам ошейник не повредит, а моим людям так будет спокойней. У них психологическая травма, они нервничают, когда видят служителей чистого без ошейников. Ну хоть так немного отомщу за мучения своих людей», подумал я. «Советую поторопиться с решением. Слышите, гул нарастает, твари скоро уже будут здесь, и тогда мы не сможем опустить мост». Передние всадники опять сгрудились, что-то обсуждая, а к нам на стену поднялся Рик. «Ну, что у вас тут? Господин хочет пустить орден чистоты к нам в город», наябедничал Аркус. «Правильное решение в данной ситуации», — покивал Рик, этот гон необычный, начался намного раньше положенного срока, и кто знает, в чем еще его различие, и сколько на этот раз будет тварей. А если удастся его пережить, со светителями как-нибудь разберемся, отравим или договоримся, ну на крайний случай, завалим их нашими телами. Сколько их там, выглянул он за парапет, где-то 50 светителей чистоты, из которых примерно с десяток, действительно сильных магов, а остальные их ученики, ну и сотня паладинов чистого, эти ребята посерьезнее, особенно верхом на своих питомцах, а у нас больше 1000 воинов и немного магов, так что справимся. Это если из них еще кто-нибудь выживет. Что ты имеешь в виду? Уточнил я. Нужно их поставить на самый сложный участок, этим мы сильно разгрузим наших бойцов. Ну а если что-то пойдет не так, и тварей окажется намного больше, чем обычно, то мы спустимся в подземелье, оставив служителей чистого одних на острове, пусть выполняют свое предназначение до конца. За нами они не сразу последуют, потому что не знают о подземелье, а к этому времени перекроем вход. Зверюшек жалко, жалобным тоном сказал я. Да, это дорогущие боевые химеры, но они себе могут это позволить, торгуя детьми магов, сказал Аркус с ненавистью. Думаешь, это их магоферма? Поинтересовался я. А чья ж еще? Или мы в гости ждали кого-то другого? Их это рук дело, а многие еще удивлялись, откуда у святителей столько высокоранговых воинов и магов, думали, что мы согласны, одевайте быстрее уже ваши ошейники и опускайте мост, времени действительно мало осталось, со злостью прокричал святитель чистоты. Господин, позвольте мне это сделать, сказал Рик со злобной ухмылкой, указания я всем раздал, моего присутствия пока не требуется, а так будет, что внукам рассказать. А, валяй, махнул я рукой, не думаю, что они посмеют тебе навредить. И уже через несколько минут, по перекинутой веревке, которую удерживал один из паладинов на ящере, спускался Рик с полной сумкой рабских ошейников. Что бы там ни говорил паладин, про их бессмысленность, а вот возможность в случае чего, придушить святителей, да хотя бы сбить им концентрацию, будет не лишней. Пока Рик быстро надевал 150 ошейников, я спросил у Аркуса, как думаешь мы справимся? Не знаю, пожал он плечами, самое главное, продержаться первое время, когда роса тысячи утопленных тварей устремится к нам. Если наши высокоранговые воины и маги выдержат, то после концентрации росы, вокруг острова возрастет, и она к нам уже не будет стекаться вся и со всей округи, а потечет к другим разумным, даже если они находятся дальше. Да и река будет уносить твари с севера на юг, а с северной стороны, видишь горный хребет, от нас до него примерно 5 километров. Так что нам в основном достанется роса слабых тварей, которые утонут на этих 5 километрах реки, потому что большинство сильных смогут форсировать реку. Ну и этой росы нам будет за глаза, так что служители чистого окажут нам большую услугу, поглотив ее часть, а наши в подземелье, им же тоже много достанется, они же все переродятся, забеспокоился я, ну не все, да и далеко они от реки, сначала роса будет течь к нам, так как мы ближе, потом уже ее остатки к ним, а там тысячи инициированных, которые устроились в отнорке, разбившись на группы по рангам, и остатки росы, просто размажутся между ними, не доходя до неинициированных, ну все, Рик закончил, пора и нам вставать на свои позиции. Ты помнишь, Ля, если появится чувство эйфории, если тебе покажется, что ты безгранично силен и сможешь одолеть всех врагов одной левой, это точно признаки пересыщения росой. Сразу беги со стены в центр острова и используй свою магию, чтобы снизить концентрацию росы в теле, иначе ты переродишься. Да помню я, помню, не переживай. Служители чистого въезжали в ворота с надетыми ошейниками и с удивлением осматривали все вокруг. Видно, не ждали увидеть за стеной внушительный город, множество жилых и нежилых разукрашенных многоэтажных зданий, укрепленные широкие дороги, различные лавки и развлекательные заведения, клумбы, статуи и даже фонтан на центральной площади. Наши бойцы настороженно провожали их взглядами, готовые атаковать по команде. Служителей провели до загона для животных и показали, где устроить своих питомцев, а после сопроводили на выделенный им северо-западный участок стены. Мы с Аркусом поспешили на западную сторону острова. Я взобрался на подготовленный для меня участок стены, где толстым слоем был насыпан песок, и встал на него босыми ступнями. Сбоку от меня, перемежаясь с высокоранговыми воинами, разместились мои ученики, перед каждым была большая корзина, наполненная смесью глины и песка. Используя свои способности на стене, во время гона, мы будем снижать концентрацию росы в теле, тем самым мы сможем больше поглотить росы, попутно прокачивая свои навыки. То же самое будут делать и все наши маги. Перед каждым из них разместили то, на чем они смогут использовать свою магию. Перед Жорой разожгли жаровню, рядом с Лизой поставили бочку воды, а Тиму я сделал подобие противотанковых ежей из каменных кольев, которые разместили рядом с ним. Он ими будет прокачивать свой телекинез, а при надобности скинет на голову твари. Сергус инструктировал своих трех новообретенных дочерей, они только в прошлом месяце прошли инициацию, пойманными стригоями, и пока ничего не умеют. Других же магов 13-14 лет пришлось инициировать самыми большими магическими существами. Они пробудут на стене недолго, поглотят немного росы, а после бабушка уведет их в подземелье к остальным. Но даже так, они, возможно, спасут чьи-то жизни, не дав переродиться. И вот, все приготовления закончены, все расставлены по своим местам. Баллисты взведены, на подмостках лучники наложили стрелы на тетиву. Все маги придвинулись ближе к парапету. Гул все нарастал, к нему прибавился треск сломанных веток, и вот сквозь стволы деревьев, уже можно рассмотреть, как исчезает кустарник, сминаемый ордой тварей. Началось, тихо выдохнул я. Глава 2. Треск ломающихся веток, топот ног, взвизгивание, порыкивание, скулеж, вся эта какофония звуков, слилась в один сплошной гул, который все нарастал и раздавался эхом по всей округе. Тут из леса выскочила пятерка животных, похожих на оленей, и с разбега влетела в реку, создав кучу брызг. За ними выбежал жрач и плюхнулся рядом, пытаясь плыть, но периодически уходя под воду. Сбоку от них прыгнули в воду три здоровенных серых волка, которым на голову упал еще один жрач. Стриг подбежал к краю берега и застыл в нерешительности, но ему помог здоровенный бычара, подпихнув его рогами. За быком последовало небольшое стадо животных, похожих на азиатских буйволов, и только они погрузились в воду, как по их спинам пробежалась полосатая кошка, размером с лошадь, и тоже плюхнулась в воду. Даже магические звери не были готовы к этому гону. «Обычно они уходят с его пути загодя», — произнес один из воинов, «недалеко от меня». А дальше весь западный берег начал чернеть от бегущих тварей. Поначалу редкое вкрапление черноты переходило в сплошное черное живое море, и шум всплеска от встречи этого моря с рекой перебил все другие звуки. Река возле берега начала чернеть от тел тварей, они бежали по телам себе подобных, пока не падали в воду, и другие уже бежали по ним. С севера, от горного хребта, а с юга на всю видимую часть реки, начала распространяться чернота. Река бурлила от барахтающихся в ней тел. Шум всплесков, рычания и визга стоял оглушающий, и вот первые черные росчерки росы полетели к верхушке стены. По всему ее периметру клубочки черного дыма проникали в людей. Сбоку взвизгнула какая-то девочка, наверное, с непривычки, подумал я. А из леса, сплошным ковром, бежали твари, и уже было не различить, где кончается берег и начинается река. Все было покрыто одной сплошной черной массой. Вскоре вся река стала черной, и казалось, что это единый живой организм, похожий на черное покрывало, которое накрыло все окрестности. Черных росчерков, стремившихся к верхушке стены, становилось все больше, и видимость начала ухудшаться, а вскоре уже тяжело было различить, что происходит внизу, из-за сплошной черноты, окутавшей весь остров. Меня начало распирать, я почувствовал себя воздушным шариком, которого усиленно накачивают. Слева послышался звук упавшего копья и голос: «Сор, брат, ну как же ты так?» Повернувшись в ту сторону, я увидел здорового бородатого мужика, из глаз которого катились слезы. Он с подмостков перешел на стену, подходя сзади к воину на стене, который выронил копье и стоял, опустив руки, резко дергая головой. Бородач пригнулся, схватил дерганого за ноги и перекинул через парапет, подобрал копье и занял его место на стене. После увиденного я пришел в себя и вспомнил, для чего я здесь нахожусь. Песок заструился по моему телу, обволакивая его с ног до головы, и только лицо и уши остались открытыми. Объем маны в ядре уменьшился, но быстрым темпом стал восстанавливаться. Тогда я начал формировать в руке копье, а потом укреплять его, отчего оно становилось антрацитово-черным. Закончив с копьем, я передал его ближайшему воину, а сам стал формировать следующее, подвинувшись ближе к парапету. Не переставая укреплять второе копье, я начал поднимать себя кочкой из песка, неуверенно, дерганно, но кочка начала расти подо мной, превращаясь в песочный столб. Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре столб достиг метровой высоты, и продолжая удерживать песок своим умением в таком состоянии, я огляделся. Со стены бабушка уводила юных магов, не успели они спуститься, как какой-то мальчик застыл на месте и начал дергаться, как в припадке. К ним подбежал Сергус, дотронулся рукой до головы мальчика, а потом покачал головой. «Не жилец», — понял я. Сергус еще раз прикоснулся к его голове, и мальчик рухнул кулем на дорогу, а в Сергуса впиталась его роса. Ко всем лестницам стены стояли длинные очереди воинов за своей порцией росы, а со стены спускались высокоранговые воины, кто покачиваясь, еле передвигая ноги, а кто сбегая бодрой ланью, и двигались в сторону центральной площади города, где были приготовлены снаряды. И как в картине сюрреализма, на фоне всеобщего пиздеца, мужики качали мышцы, приседали с толстыми жердями на плечах, на краях которых висели корзины с камнями, подтягивались на турнике с утяжелителями, качали бревнами бицепсы. Какие-то воины разбились попарам и били друг друга по очереди в морду. В общем, делали все, чтобы хоть немного снизить концентрацию росы в организме. А вот один не дошел, остановился на полпути и затрясся, к нему подбежал воин, и ударом копья в весок спас его бессмертную душу, не дав обнулиться карме. Один из покачивающихся воинов остановился, потряс головой, судорожно достал нож и начал тыкать им себя в бедро, откуда сразу же потекла кровь. После постоял несколько секунд, еще раз встряхнул головой и пошел дальше, приволакивая раненую ногу. По всему периметру стены, тут и там, периодически перебрасывали тела воинов через парапет. Взглянув в сторону служителей чистого, я заметил движение и уже было напрягся, подумав, что они хотят сбежать со стены, чтобы ударить нам в спину, но заметив, как большая часть святителей чистоты и паладинов чистого, сделав шаг назад, остановились, расслабился. Видно, командиры приказали отойти от края, тем, у кого ранги пониже, задвинув их себе за спину. Тут раздался громкий треск ломающейся древесины, потом топот и удар, отчего стена вздрогнула. «Таран!» — кто-то громко закричал, а в ответ послышался уверенный голос Аркуса. «Расчет у баллисты, отставить целиться в тарана. Этот придурок как-то добежал по телам до стены, сделав один удар, а теперь барахтается под стеной, среди тела и воды, не зная, что дальше делать. Смотрим в оба, скоро пойдут серьезные твари». А я подумал, как они могут здесь что-то разглядеть, ни черта же не видно из-за облака росы. Глава 3. У меня закружилась голова, и мне стало хорошо и весело. Я вдруг подумал, а смогу ли я взлететь, как облачко? Из счастливых грез меня выдернул грубый голос Аркуса. «Ля, твою мать, у тебя уже глаза черные, приди в себя, сука». А после мне обожгла лицо мощная оплеуха, отчего я свалился со своего столба, упав лицом в песок. Вставая и отплевываясь, я наблюдал, как Аркус распекает моих охранников. «Вас сюда нахера поставили, чтобы вам гон было лучше видно, или чтобы вы за господином смотрели?» И вовремя его оттащили от края, еще немного и он бы переродился. «Дебилы тупые, свалите нахер отсюда», и уже спокойным голосом, «смотрю вам самим херово, быстро на площадь, и чтобы тягали снаряды, пока вся роса не усвоится. Я же не дожидаясь, когда он перейдет ко мне, со своими нравоучениями, быстро облачился в песочную броню, и начал одновременно формировать копье в руке и столб под ногами. К моему большому удивлению, это не вызвало у меня никаких сложностей. Аркус даже как-то с восхищением на меня посмотрел и спросил: «Ля, может ты тоже в центр, а? Отдохнул бы немного, в себя пришел, ведь чуть не переродился же». «Не, не могу, я на себя большую часть росы оттягиваю, от этого меньше воинов сегодня погибнет, а отдохнем мы на том свете», — улыбнувшись, я подмигнул ему и переместился к парапету. Облако росы вокруг острова уменьшилось, и уже стали различимы окрестности. Правда, смотреть было особо ни на что. Повсюду валялись тела тварей, в реке появились синие прожилки между черных тел. Из леса еще выбегали твари, но уже не сплошным ковром, а редкими вкраплениями. Мне даже в голову пришла мысль, а может все закончилось, но ее прервал громкий треск ломаемой древесины, и по качающимся верхушкам деревьев было видно, как кто-то раздвигает их, словно камыш. На берег выбиралась огромная тварь. Из кустов выбежал матерый жрач, но не успел далеко убежать, как его проткнуло насквозь и пригвоздило к земле. Огромная узкая конечность с одним длинным когтем, а из леса высунулось тело твари. Она была похожа на черного гигантского богомола, высотой в 10 метров. Тварь поднесла тело матерого жрача к пасти, но вдруг увидела наш остров, и по выражению ее уродливой морды, можно было прочесть: «О, человеки!» Она брезгливо стряхнула жрача с лапы, и деловито пошагала, на четырех нижних конечностях, в нашу сторону. Сбоку послышался командный голос: «Пятая баллиста, в глаза, по готовности!» Тварь приближалась, а в пару метров от ее головы пролетела стрела. «Вы что, косорылые долбоклюи, вообще охерели?» Четвертая баллиста пли. На этот раз стрела угодила в глаз твари, она сделала пару шагов в бок и завалилась. От нее поднялся огромный шар росы, я перегнулся через парапет, и он полетел прямо на меня. «Песец котенку», — подумал я, и постарался собрать вокруг себя весь песок, разом опустошая ядро. А потом темнота, боль, забытье. Очнулся я от похлопываний по щеке. Открыв глаза, я понял, что уже не на стене, а надо мной склонилось лицо Аркуса, с опухшей правой стороной и заплывшим глазом. «Ля, тебе надо уходить с остальными в подземелье». Тут в мои уши ворвалась какофония звуков битвы: крики, маты, стоны людей, стрекотание, визг, рычание тварей. Скосив глаза в сторону, я увидел, как паук-кентавр, с паучьей нижней и гуманоидной верхней частью тела, теснит пятерку наших воинов, ловко отбивая их копья когтистыми руками и паучьими конечностями. «Я сейчас», — сказал я Аркусу, и провалился под землю. Когда я укреплял дороги в городе, специально оставил полоски обочин неукрепленными, чтобы у меня была возможность передвигаться под землей. Выставив вперед кулак, я как тот супермен, полетел сквозь грунт на помощь своим. Примерное направление я запомнил, и когда почувствовал вибрацию земли над собой, вылез прямо под задом у твари. Тварь стояла на неукрепленной площадке, чем я и воспользовался, схватил ее за лапу и утащил под землю. Сковав грунтом, вылетел позади ее из земли, как пробка из бутылки, подлетев в воздух на полметра. Тварь была погружена в землю наполовину паучьей части тела, извивалась и противно визжала, на одной ноте. «Ты на кого рыпнулась, падла, в бетон закатаю», — сказал я, и послушный моей воле грунт начал окутывать тело твари. Она смотрела на меня с испугом и удивлением, пока песок покрывал ее голову, в такой позе и застыла, словно статуя, когда я использовал укрепление. Я стоял от нее в 2 метрах, и все манипуляции с грунтом проделал, лишь касаясь земли ступнями. «Вот что значит экспресс-прокачка», — подумал я, а затем в меня втекла ее роса. Я перевел взгляд на стену, где вовсю шла битва. Над стеной, подтягиваясь на передних конечностях, появилась уродливая голова гигантского богомола. Ей в глаз ударил ослепительный луч света, отчего тварь очень громко запищала на высокой частоте. К первому лучу присоединился второй, и через секунду мертвая тварь свалилась со стены. Я побежал на стену, где велось сражение, по пути заметив, как на стене Лиза теснит еще одного паука-кентавра, используя водные плети. Не знал, что она так умеет, подумал я. Вбежав на стену, увидел, как с берега тварь, похожая на 4-метровую гориллу, бросает тела дохлых тварей в защитников на стене. Пока я раздумывал, как ее достать, с ней разобрался Тим. Тварь нагнулась за очередной тушей, а ей в затылок воткнулся каменный еж. Еще один богомол взобрался на стену, и когда его голова начала подниматься над парапетом, сбоку по ней ударила стрела, выпущенная баллистой, и бессильно отскочила, при этом сверкнув от соприкосновения как сварка. Тварь перевела свой взгляд на баллисту и ударила по ней передней конечностью. Баллиста разлетелась в щепки, а ее расчет прыснули в стороны. После она провела своей острой конечностью вдоль стены, срубая зубья парапета, разрубая и калеча людей, которые не успели пригнуться. Светители чистоты находились далеко и заняты другими, но неподалеку был паладин чистого, в белых кожаных доспехах. Он подобрал стрелу для баллисты, размером с копье, и, разбежавшись по лапе твари, показывая чудеса акробатики, в прыжке засадил это копье прямо в глаз твари, оттолкнулся от морды красивым сальто назад, приземлился на стену. Только он встал в полный рост, как его схватила другая тварь, похожая на осьминога, и сразу сунула себе в пасть, с хрустом пережевывая. Я создал себе копье из песка и отпугивал им паука-кентавра, не давая ему залезть наверх. Он ползал по стене, как по горизонтальной поверхности. Тут я заметил, как воины один за другим начали вставать на парапет и прыгать со стены. Кипя от злости и негодования, я нашел взглядом тварь с ментальными способностями. Это был парящий невысоко над землей огромный глаз с вертикальным зрачком и желтой радужкой, вокруг которого, как будто находясь под водой, извивались лентообразные щупальца, как у высшего вампира, только полностью черные. «Ах ты, око Саурона, блять!» — выкрикнул я, и, прицелившись, метнул копье. Глаз повернулся в мою сторону, заметил летящее в него копье, и начал с линцой отлетать в сторону, но тут его толкнуло тазом, проходящая мимо тварь, похожая на гориллу, подставляя прямо под копье, и я заметил, как у глаза расширился зрачок, прежде чем его проткнуло. «Вот же, пришла жопа, откуда не ждали!» — воскликнул я, удивившись невезению столь могущественной твари, и поглотил ее росу. Все больше тварей взбиралось на стену, и все сильнее они теснили наших бойцов, и мы начали понемногу отступать, сдавая позиции, а после Рик скомандовал всем отступать к крепости. Так, пятясь задом, все отходили к Т-образному зданию, крепости и жилой многоэтажки, на крыше которой уже размещались стрелки и светители чистоты, а у подножья здания собрались наши бойцы и паладины чистого. Нас начали окружать различные твари, предвкушая шикарный пир. Они стрекотали, попискивали и похрюкивали от нетерпения. Тут послышалось «Бля, бля», и в толпу тварей ворвались паладины чистого, верхом на бронированных ящерах. Пригнув рогатую голову с большим костным воротником, ящеры, как нож сквозь масло, прошли через толпу тварей, раскидывая их рогами, топча ногами и добивая хвостом с шипастой булавой на конце. Всадники же кололи тварей длинным копьем, периодически меняя его на огромный топор с длинным клевцом. После этого у всех открылось второе дыхание, и с боевым кличем мы ринулись в бой. Я облачился в песочный доспех и создал себе глефу. Увидел, как Жора судорожно пытается поджечь факел, стуча кремнем по кресалу. Я проткнул паука песочным колом, неожиданно для него, выросшим под брюхом, и увидел, как Жоре удалось добыть огонь, и он, с недоброй улыбкой маньяка, поднес горящий факел к своему телу, которое быстро разгорелось, как облитое бензином. И горящий Жора бросился на твари, но тут его схватил все тот же осьминог и пытался засунуть себе в пасть, как того паладина. Но у самой пасти Жора ярко вспыхнул и опалил тварь. Она громко завизжала, выпустив его из обожженного щупальца, а Жора продолжил жечь твари дальше, подбодрив его словами: «Жги, Жора, жги». Я, продолжая насаживать твари на каменные колья, нашел взглядом Киру. Она, прыгая по спинам пауков-кентавров, рубила им головы призрачными лезвиями, а рядом с ней, стараясь не отставать, и как будто соревнуясь, тем же самым занимались паладины в белых кожаных доспехах. Они, ловко уворачиваясь от когтей и клыков твари, рубили их двумя клинками, похожими на китайские дао. Недалеко от них, огромные кошки рвали твари своими когтями и клыками. Гор в одиночку сражался с тварью, похожей на змею с четырьмя лапами. Лиза ловко орудовала водными плетьми. Тим косил под блендер, вращая вокруг себя два каменных ежа. Периодически с крыши выстреливали лучи света, прожигая твари насквозь, и прилетали стрелы, которые хоть и не убивали, но ранили и отвлекали. Да, нешуточный замес, подумал я. Но долго так продолжаться не могло, и мы начали выдыхаться, а самое главное — пересыщаться росой, хоть на острове и остались самые высокоранговые воины и маги. «Отступаем!» — прокричал Рик, и мы стали пятиться задом, к входу в крепость. А через стену продолжали лезть новые твари, и казалось, что им нет конца. Не успел я зайти в здание, как меня огорошили новостью. «Господин, господин, твари пробились в подземелье!» «Да как так-то?» Глава 4. Я с группой бойцов двигался к тоннелю, который соединяет форт с подземельем. Именно возле входа в этот тоннель пятиметровая тварь прорыла нору полутораметрового диаметра с поверхности. «И вы не смогли завалить ее?» — спросил я у бойца. «Господин, мы можем убить тварь, она не кажется сильной, но у нас всех пересыщение росой, поэтому мы ее только сдерживаем. И в проделанную этой тварью нору еще кто-то пытается пролезть. Слышно, как сверху кто-то рычит и роет, расширяя проход». «Понятно», — буркнул я с раздражением. «Я смертельно устал за этот день и уже валился с ног, а тут это напасть. Придя к месту, я увидел, как бойцы обступили прижавшуюся к стене тварь, которая шипела и периодически пыталась достать кого-нибудь из них лапой. Она была похожа на крота, только лысого, с черной лоснящейся кожей. Встав за их спинами, я навыком собрал перед собой кучу из кусочков глины и песка, вытянул из нее небольшой шип и укрепил его. Приготовился, уже привычным образом, быстро сформировать из этого шипа длинный кол, чтобы проткнуть тварь. «Ну все, бойцы, я готов, на счет три расступайтесь в стороны. Сейчас дядя Леня покажет вам, как нужно правильно мочить тварей. Раз, два, три». Бойцы резко отпрянули в стороны, а тварь с места прыгнула на меня. Падая на спину, я успел в последний момент насадить ее на кол, причем от неожиданности вложил слишком много сил, и тварь повисла на трехметровом сталагмите. Вставая с земли и отряхиваясь, я выпученными от перенесенного страха глазами посмотрел на бойцов. «Не, ну вы видели, резкая какая, чуть голову мне не откусила», — возмущался я. Немного придя в себя и успокоив сердцебиение, я принялся латать прореху в потолке тоннеля, а когда закончил, хорошо укрепил грунт вокруг этого места. Отряхивая друг от друга ладони, я смотрел туда, где была нора, и наслаждался чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы. Но недолго. «Господин, господин, там еще одна тварь нору прорыла». Я чуть ли не взвыл от такой подлости со стороны твари, и, проклиная всех, пошел штопать подземелье. Так прошла вся ночь, мы с кротами играли в ненавистную для меня игру, они делали проходы, а я их штопал, предварительно прибив тварь. Попросил у подошедшего Аркуса двух арбалетчиков из особого отряда. У них были большие арбалеты и стрелы с калитом. Аркус повозмущался о бессмысленных растратах, но дал требуемое. Ведь калит сгорает при соприкосновении с магическим покровом, не весь, зависит от мощности покрова, например, при убийстве крота, наконечник стрелы немного обгорит, а когда стрелой с баллисты попали богомолу в голову, калит ярко вспыхнул и весь выгорел. По всем ближайшим от норкам были расставлены люди, которые сообщали о прорыве кротов. Заделав очередную дыру, я прилег отдохнуть на принесенную для меня циновку, в ожидании сообщения об очередном прорыве, и не заметил, как уснул. Снился мне эротический сон, голая Кира предлагала мне заняться этим, я для приличия немного поломался, а потом согласился. И вот она подходит, приближает ко мне свое лицо, а я уже приоткрыл рот для взрослого поцелуя, но вдруг вместо поцелуя, она лизнула меня в щеку. Я, смеясь, говорю ей: «Ты чего делаешь, дурная?» А она, не ответив, снова лизнула мое лицо, и продолжала это делать, несмотря на мои попытки отстранить ее, а я весело смеялся и говорил ей: «Ну хватит, хватит, ах-ха-ха-ха». Это продолжалось до тех пор, пока я не кончил. Открыв глаза, я вздрогнул, увидев перед собой огромную кошачью морду, а в следующий миг кошка лизнула мое лицо. Отодвигая от себя ее голову и сплевывая кошачью слюну, я испуганно замер, ощутив влагу в штанах. «Это чё, меня теперь можно считать зоофилом?» — ошеломленно произнес я. Со злостью взглянув на кошку, я осуждающе покачал головой и пошел разбираться с бардаком, который здесь творится. Отыскав свою охрану и вчерашних помощников, я убедился, что все они дрыхнут без задних ног. Будить не стал, вчера все вымотались, а раз не слышно, как кого-нибудь жрут, значит, первые сутки гона отстояли, и в подземелье все нормально. Немного смущает находящаяся в подземелье кошка, это значит, что и слуги чистого находятся здесь. С этим надо было разобраться, и я пошел дальше, искать кого-нибудь из начальства. Подходя к входу в тоннель, который вел в крепость, я увидел умилительную картину: все спали в повалку, ящеры с кошками, люди прислонившись к кошкам, наши бойцы и святители чистоты. Какой-то паладин положил во сне руку на Аркуса, а Рик закинул свою ногу на святителя чистоты. «Какая милота!» — тихо произнес я, и вытер несуществующую слезинку. Их тоже будить не стал, кто знает, когда нам удастся поспать в следующий раз. Убедился, что тоннель, ведущий в крепость, надежно перекрыт, и с громко урчащим животом отправился в дальние от норок к жителям баронства покушать, а заодно узнать, как они пережили первые сутки гона. По дороге меня встретил патруль, я объяснил им ситуацию, они проводили меня до лагеря, а сами начали собирать отряд, который отнесет покушать охране подземелья, а заодно и постережет их сон. Меня же в лагере встретили наши женщины, Заобнимали, затискали и завалили вопросами. Но я сказал, что пока меня не покормит, буду нем как рыба. А утолив голод, начал сам расспрашивать их о прошедших сутках. В общем, все оказалось не так уж и плохо, как я думал. Из жителей в лагере переродилось несколько десятков человек. Их старались убивать самые высокоранговые люди, оставшиеся в лагере, а их было не очень и много. В основном это были ученики Лики, старик-артефактор и начинающие войны. Старик недолго выдержал и помер, но умер он не сразу, поэтому у людей было время, чтобы привести к нему 12-летнего мага, которого старик инициировал своей расой. Я понимал, что другого выхода не было, раса старика, хоть и низкорангового, но мага, да еще и перенасыщенного, доставшись другому, обязательно бы вызвало перерождение в тварь, убийством которой проблему не решить. Ну а потом в подземелье спустились наши, бабушка с матерью, мамы Магини, куча юных магов, и хоть они тоже поглотили на стене много росы, но рассредоточились вокруг лагеря и на тех участках, куда чаще сверху прилетало облако росы, перехватили весь ее поток на себя. В отнорок для неинициированных ни одного облачка росы так и не долетело, к огромной радости воинов, которые там были, хоть и для спасения души, но никому не хотелось убивать детей и беременных женщин. Потом я вкратце начал рассказывать, что происходило сверху, но прервал рассказ, когда увидел делегацию, состоящую из наших командиров и служителей Чистого. «Сейчас будет сложный разговор», — подумал я. Глава 5. Нам пришел приказ от высших магистров ордена найти в баронстве Барбер поселение еретиков и уничтожить его полностью, со всеми жителями. Как было указано в приказе, в этом поселении проводят массовые жертвоприношения, для чего было совершено нападение на город Барбер с целью похищения жителей города. «Да, прогнило что-то в датском королевстве, вернее у вас в ордене», — покачал я головой. «Зачем тварям жертву приносить, какой в этом смысл?» «Не понял я. Кормить стрига живыми людьми, чтобы получить стригоя или высшего стрига, а после продать или инициировать тварью мага. Если кормить дешевыми рабами, выходит достаточно выгодно, ну а если еще и рабы достались бесплатно, ну нихера ж себе бизнес-схема», — удивился я, «и многие этим занимаются, многие», — кивнул паладин, «мы часто с таким сталкиваемся, а потом сжигаем заживо всех причастных на очистительном костре, но чаще всего исполнителей, а хозяева остаются инкогнито. Жестоко, но справедливо. И как видишь, это не наш случай. Да мы уже поняли. Я не один век живу в этом мире, и повидал немало поселений еретиков. Там живут совсем другие люди, и отношение у них к ближнему своему совсем другое. Наш приезд сюда – это очередные интриги высших магистров. Как же они меня задолбали!» Он устало провел ладонью по лицу. «Ля, не буду ходить вокруг да около. Мы потеряли много своих людей, сейчас уезжать от вас, смерти подобно. Неизвестно еще, что творится в империи, и как она пережила этот гон. Он начался намного раньше положенного срока, и сильных тварей было намного больше, чем обычно. До сих пор не понимаю, как нам удалось выжить. Обычно если во время гона, к баронскому городу выходит один инсект, и его удается завалить, это великое чудо. Мало того, что у него бронированное тело, которое не пробьет калит, так у него еще сильнейший магический покров и иммунитет к ментальной магии. А по словам ваших воинов, через реку прошли десятки инсектов. Ну если попасть в глаз, то можно убить, что мы и сделали. Конечно, если попадешь в глаз с первой попытки, ну или с третьей, больше трех наконечников из калита баронства себе позволить не может, и то это если оно достаточно богато. А ты про это? Отмахнулся я рукой. Калитом нас обеспечил кто-то из ваших высших магистров, так что мы могли себе позволить пристреляться. Так вот, в ордене нас скорее всего сочли погибшими, как и вас, и мы больше не хотим туда возвращаться. Как ты правильно сказал, там что-то прогнило, причем не что-то, а все. Высшие магистры решают свои проблемы за счет ордена, они ушли от заветов Чистого и используют орден для личного обогащения. По поводу подземелья под Баронской башней, я не знаю, кто из высших магистров может быть причастен к этому, но не потому, что я не могу кого-нибудь из них заподозрить в этом, дело в том, что я подозреваю каждого из них. Поэтому, Ле, он встал, выпрямился и начал официальным тоном: «Я мастер-паладин Крив, прошу вас, барон Леонид Сидра, разрешить основать в вашем городе отделение Ордена Чистоты». Я в это время пил компот, который после этих слов попал не в то горло. «Кхе, кхе, кхе, ну нельзя же так пугать. Ты что, это серьезно?» «Да, барон, я уже назвал причины. Не хочу, чтобы я и мои люди всю оставшуюся жизнь тратили не на борьбу со скверной, а исполняли прихоти старых, зажравшихся маразматиков. Ты это, присаживайся, давай по-простому, как раньше. Сейчас компотику навернем, поговорим о том о сём». Не знал я, как ему отказать, чтобы не сильно обидеть. «Ты, наверное, не до конца понимаешь, что за люди у нас собрались, и как они оказались здесь». «Да все я понимаю», устало выдохнув, сказал он. «Леа, нам некуда идти. Я знаю, что творилось в герцогстве Эстрелиан, и даже знаю того высшего магистра, который все это затеял. И для чего? И для чего же?» заинтересовался я. «Деньги», пожал он плечами. «Фу, как банально». «Да, тем не менее, все это было ради денег герцогства. Магистры сыграли на тщеславии молодого герцога, даже пообещали, что внесут его имя в летописи ордена, как самого мудрого правителя. А потом в казну ордена потек ручей из золота. Герцог платил за услуги святителей чистоты огромные суммы, чтобы они очистили его земли от грязных, они же в свою очередь брали взятки с грязных за безопасность, с купцов за помощь в устранении конкурентов. Ну и орден, покачал я головой, рэкет, шантаж, взятки, бандиты, блин. На совете об этом говорили, как о добывании финансов на великие нужды ордена, что герцогство не обеднеет, а нам нужно думать о роде человеческом, ну и заодно почистить империю от грязных. Это еще одна из причин, по которой я хочу основать здесь отделение ордена, никак не связанное со столичным, где мы сможем следовать заветам чистого и продолжать свое дело. Постой, но как вы здесь будете исполнять его заветы, разве в них не говорится о том, что нужно гнобить грязных? Не понял я, кто тебе сказал такую чушь, изумился Крив. Да есть тут один советчик, немного смутился я. Наш орден основал Чистый, но в то время его звали по-другому. Подожди, подожди, так ваш Чистый что, человек? Он был человеком. Он один из тех, кто сбежал от ктарианцев вместе с первым императором Джеком Ароном, и один из основателей империи. Вот только Чистый знал больше других, он взял себе это имя и начал создавать Орден Чистоты. Все свои знания передал последователям, и составил заветы, которые мы чтим и по сей день. Заветы знают все служители Чистого, а вот зачем им следовать? К этим знаниям есть доступ только у верхушки ордена, и ты туда входишь, улыбнулся я в предвкушении. Входил, поправил меня Крив. Да, я знаю многое, но не все. Ну давай не томи, выкладывай все как есть, а то у меня уже столько непоняток накопилось. Он молча посидел, смотря в пол, о чем-то размышляя, а потом сказал: «Хорошо, я расскажу тебе все, что узнал из тайных знаний ордена. А вот почему они тайные, я так до сих пор не понимаю. Все началось очень давно. Насколько давно, сейчас, наверное, никто уже не знает. Была такая раса древних, называли они себя Маазари. Так вот эти Маазари вели экспансию, захватывая миры». Перебил я его, подняв руку, как понять, захватывали миры? «Ну, я не знаю уровень твоего образования, но попытаюсь объяснить, как сам понимаю. Миры – это такие огромные шары земли, планеты», пересохшим горлом просипел я. «Что, кхе, кхе», прочистил я горло, говорю, «шарики эти называют планеты, на одном таком мы и живем. Все-таки я аристократ, и получил соответствующие знания, так что ты рассказывай, не сильно подробно, что мне будет непонятно, я переспрошу». «Ага, хорошо, так вот, захватывали они планеты, где проживали разные разумные, некоторые чем-то похожи на людей, а некоторые совсем другие, как те же инсекты. Ты же не думаешь, что эта тварь переродившийся человек?» «Я не думал, совсем не думал, я тихонько охреневал. Поначалу мне показалось, что здесь развитие на уровне средневековья Земли, но потом меня переубедил Хеда, рассказами про пришельцев из космоса и про их высокотехнологичное оружие. Житель земного средневековья рассказал бы об этом, как о великом колдунстве, а теперь паладин пытается объяснить мне, что такое планета. И еще откуда-то взялись инсекты, которые до перерождения были разумными, но не людьми». Видя, что я завис и не отвечаю ему, Крив решил продолжить. «Так вот, древние обладали могущественными способностями, какими, никто не знает, но они никак не были связаны с расой. На всех захваченных ими планетах никакой расы не было, и о ней даже никто не слышал. Маазари продолжали свою экспансию, захватывая все новые и новые миры, пока их исследователи, на краю бытия, не нашли нечто. Что это было, неизвестно, но в записях, оставленных чистым, было сказано, что с этого начался конец расы Маазари. Группа исследователей вернулась к своим уже зараженной расой, ну а дальше по цепочке. Ведь почему у нас неинициированные не перерождаются, хоть и едят еду, пьют воду и дышат воздухом, и во всем этом есть роса, немного, но есть, да потому что и в них она тоже есть. Чтобы стать инициированным мало, но тело уже подготовлено, и от небольшой порции росы, ничего уже не будет. А когда Маазари принесли в себе росу, тысячи ими захваченных миров, не имели перед ней никакой защиты. И роса начала быстро распространяться по всем мирам. Разумные перерождались в твари, их убивали, а вылетевшие при этом облачко росы, заражало сразу нескольких разумных, разрывалось на части и становилось невидимым, настолько низка была ее концентрация в мирах. Не спасались даже те, кто был на звездных кораблях. Когда на планете возросла концентрация, свободная роса устремилась к ним, проходя через любые стены и преграды. Вскоре раса Маазари перестала существовать, а во всех захваченных ими мирах господствуют твари. Вот такое наследие оставили нам Маазари. Крив закончил говорить, а мне становилось тяжело дышать и темнело в глазах. Я не знаю, сколько времени моя душа пробыла в пустоте, где времени вообще нет, секунду, год, тысячелетие. А в голове билась одна мысль, что с Землей. Глава 6. Мы помолчали, каждый думая о своем. Я размышлял на тему, могли ли эти Маазари захватить Землю, пока моя душа пребывала в пустоте, и если да, то остались ли на планете непереродившиеся люди, или там сейчас бродит только полчище тварей. Из тяжелых дум меня вывел голос Крива. Ну так что, ты согласен на мое предложение? В принципе согласен, нам нужны бойцы вашего уровня, особенно при нападении тварей. Но как вас воспримут жители баронства? С нашими-то бойцами вы нашли общий язык, не раз друг другу жизнь спасали во время первого дня гона. Да и вообще, если бы не вы, мы бы вчерашний день не пережили, даже спрятавшись в подземелье. Вы оттянули на себя огромное количество росы, и об этом я расскажу жителям города, не сразу, но со временем они вас примут. Но хотелось бы конкретики, чем именно вы будете здесь заниматься, и не принесет ли это жителям вреда, и не создаст каких-нибудь конфликтов. Какие вообще цели у Ордена Чистого? Начну по порядку. Мы будем заниматься тем же, чем и обычно, а именно защищать род людской от скверны, уничтожать сильных тварей, с которыми не смогут справиться обычные воины, у нас высокий порог поглощения росы, выявлять вампиров и невидимых существ, с помощью магии света, а также находить и наказывать еретиков, и если ты думаешь, что их у вас нет и не будет, то глубоко заблуждаешься, они есть или обязательно скоро появятся. Люди слабые волей, остановившись в развитии, рано или поздно хлебнут кровушки тварей, думая, что об этом никто не узнает, и что это один единственный раз. Но наказание еретиков будет обязательно согласовано с владетелем или его представителем. Что до конфликтов с жителями баронства, которые большей частью имеют изменения внешности, то мы им нечего по этому поводу говорить не будем, так как уже поздно. А вот тем, кто только собирается приживить себе элит, мы обязаны объяснить все риски этого поступка и постараться убедить не делать этого. Орден против приживления людьми элитов от кого попало, ведь человечество в целом теряет из-за этого свой облик. Посмотри, сколько уже грязных в империи, и на кого они похожи, а что будет через сотню лет, через тысячу. Мы забудем, как должен выглядеть человек, это во-первых, а во-вторых, сколько в дальнейшем будет войн, только из-за разного цвета кожи или разной формы рогов. Орден Чистоты старается уберечь человечество от этого заранее. Что касается целей Ордена, они просты: разгадать тайну гона твари и прекратить его появление, а после очистить весь мир от тварей. Ну охренеть, а вы, смотрю, не мелочитесь, удивился я. А знаешь что, Крив, посмотрел я на него с прищуром, возможно, мы в скором времени сможем помочь твоему Ордену с одной из глобальных целей, а то и с двумя. Это как? Взбудоражился он. Ну вот смотри, начал я пальцем чертить на земле, вот река, это западный берег, подземелье идет примерно вот так, сейчас мы достаточно далеко по подземелью продвинулись на территорию западного берега, если примерно прикинуть, то самая дальняя точка подземелья, до куда мы дошли, после чего начали нести большие потери, находится прямо у подножья горного хребта, прилегающего к лесу крутой скальной стороной. И если нам удастся пройти по основной пещере еще пару километров, то мы окажемся под ним. А там уж найдем способ, как проделать в нем тоннель на вершину хребта. Оттуда будет виден весь западный лес. Может, что-то увидим сразу, а может быть придется ждать следующего гона. Но самое интересное в том, что скалы горного хребта очень крутые, практически вертикальные, и навряд ли на них взберутся инсекты. Да даже если и взберутся, можно на верхушке скалы такую крепость забабахать с узкими бойницами, что можно будет наблюдать гон, лежа в шезлонге. Ну, лес густой, навряд ли, там что-то можно разглядеть, неуверенно начал он. Уж как прется через лес туша инсекта, точно будет видно, перебил я его, а после проследив, откуда эта туша взялась, можно будет прорыть в то место тоннель, не зря же у нас аж 4 неслабых мага земли, а там уже на месте разберемся с причиной гона. Крив глубоко задумался, хмуря брови. Да не морщи ты так мозг, может и не придется ждать 10 лет, залезем на скалу, и увидим над лесом огромную табличку с указательным знаком и надписью «Гон начинается здесь» или «Перед гоном собираемся тут». Он взглянул на меня решительным взглядом. «Спасибо тебе, Лео, за все спасибо, и за новый дом, и за шанс достигнуть великой цели, ты не представляешь, что это значит для нас». Он резко поднялся на ноги. «Ну, из-за кого вы там не смогли пройти по подземелью дальше? Вау, вау, охолонись маленько. Ишь, шустрый какой. У нас тут вообще-то гон идет, надо бы сначала с ним разобраться, а потом уже подземелье зачищать. Пойдем-ка всем, а то вон уже нервничать начинают. Думают, для чего ты тут вскакиваешь, то ли атаковать меня хочешь, а может я тебя послал. Нужно успокоить народ», — говорил я с самым здоровенным паладином. Когда наши командиры пришли со служителями Чистого, он попросил переговорить наедине. Они, как и мы, понесли большие потери. Из служителей Чистого остались в живых 67 паладинов и 23 святителя Чистоты. Причем среди паладинов остались самые опытные воины, а среди святителей Чистоты выжили только ученики. Высокоранговые святители Чистоты погибли на стене, у них выгорело ядро, они поглощали огромное количество росы, и сразу же тратили ее, используя свой навык. Если бы не они, навряд ли кто-нибудь из нас остался в живых. Из их животных удалось спасти только половину ящеров и кошек, лошади же остались на корм тварям. Мы же потеряли больше 300 воинов разных рангов и несколько магов. Подойдя к остальным, мы в общих чертах рассказали о наших договоренностях, отчего напряженные служители Чистого облегченно выдохнули. А после Аркус заявил: «Сегодня отдохнем, а завтра пойдем отбивать наш остров у тварей. Я думаю, их там мало осталось, в подземелье они пробраться не смогли, а сидеть поджидая нас, им нет никакого резона, ведь дальше целая империя с кучей вкусных человеков». «Согласен», — кивнул Рик, «а еще нужно вырезать элиты с мощных тварей и сразу приживить их тем, кто перенасыщен росой, то есть всем сражавшимся». Все одобрительно закивали. «Да, там один глазастый, мне элит задолжал. Надо бы его мне приживить, высший стриг», — с благоговением сказал Аркус, подняв вверх указательный палец. «Столько бойцов погубил, сука, пока наш господин ему не засадил». Как-то двусмысленно прозвучало, нахмурился я, глядя на Аркуса. Глава 7. Вечером за ужином я узнал, что у служителей Чистого есть женщины не только среди святителей Чистоты, но и среди паладинов в белых кожаных доспехах. Причем паладинши были очень привлекательные, и наши воины пооткрывали рты, когда те сняли свои белые шлемы. Жители города, узнав о том, что у нас откроется филиал ордена, радостными не выглядели, но и не проявляли особо недовольства. Видимо, они уже привыкли к тому, что в каждом городе есть святители Чистоты. После ужина я подсел к Криву, чтобы прояснить для себя некоторые вопросы. «Крив, а не расскажешь, откуда у вашего ордена столько сильных магов и воинов?» Крив поджал губы, нахмурился, а потом, тяжело вздохнув, произнес: «Ля, извини, но не все тайны ордена я знаю, и не все тебе могу рассказать. Могу лишь сказать то, о чем и так известно многим аристократам. Большая часть служителей Чистого – это дети высокоранговых святителей Чистоты. В обители ордена Чистоты – женщины с магическими способностями, находящиеся там по собственной воле или сосланы за какие-то прегрешения, вынашивают детей от самых сильных святителей Чистоты. Дальше эти дети воспитываются в обители, а после проходит распределение по способностям, с сильным сродством с магией света, становятся святителями чистоты, остальные же паладинами чистого. Но служители чистого гибнут чаще, чем в обители рождаются дети, и еще самим чистым был изобретен ритуал, позволяющий из любого мага сделать святителя чистоты, первого ранга и потенциалом ниже, чем при родной магии. Ритуал очень болезненный и многие не выживают, но если бы не он, наш орден уже бы давно прекратил свое существование. «Жесть!» – шокированно произнес я. «А чем отличается паладин от обычного воина? Каждый паладин чистого имеет покров, как у магов, а еще они могут растягивать этот покров на свое оружие, из специального сплава. Таким образом, паладин быстрее пробьет покров твари, чем обычный воин своим оружием. Это так со всеми магическими воздействиями. К примеру, ты быстрее пробьешь покров твари своим каменным колом, чем бил бы обычным копьем. А когда научишься ставить покров, быстрее доберешься до тела другого мага с покровом, если будешь бить кулаками, а не обычным топором, например». «Понятно», – задумчиво протянул я. «Мы отдыхали, приводили себя в порядок, а на следующее утро в основной пещере собрались все воины и маги. Командиры обсудили план действий, и мы выдвинулись в путь, очищать наш остров от захватчиков. Засрали, все сука засрали, и даже в фонтан кто-то кучу навалил, весь город в говне, долбаные твари», – разорялся Аркус, крича во все горло. «И да, его можно было понять, твари как будто специально перелазили через стены, чтобы облегчиться у нас в городе. Везде были навалены кучи дерьма, и стояла невыносимая вонь, от которой слезились глаза. Когда мы вышли из крепости и увидели эту картину, мы очень разозлились на твари и начали искать, на ком сорвать эту злость. Попались нам только три паука-кентавра, которые быстро умерли, и один инсект, который, лежа на земле, пытался выковырять кошку из подвального помещения многоэтажки. Я не упустил удачного момента, подбежал сзади и приковал его голову навыком к земле, после чего паладины набросились на него толпой, а потом мы послали за жителями баронства, чтобы они возвращались по своим домам, а жители острова начинали отмывать город. Сами же в это время поднялись на стену. Все вокруг было почти так же, как и Дагона, отличалось лишь тем, что на берегу и в реке лежали трупы тварей, а возле форта вся земля была разрыта и полоска кучек земли уходила в лес. Твари шатались по округе, но было их очень мало, чем мы и решили воспользоваться, и наше войско вышло за стену, чтобы перебить ближайших тварей, а потом уже спокойно вырезать элиты у матерых и высших. Так в трудах и заботах прошел весь день, а вечером мы приступили к приживлению элитов. Приживлял элиты всем Сергус. Он обезболивал участок кожи, делал надрез, засовывал элиты, сразу же заращивал порез, а после проверял своим умением, как идет приживление. Мне же решили приживить по очереди два элита, один от высшего стрига, второй от инсекта. Вообще элитов от инсектов было 7, и после долгого обсуждения, их решили приживить, тем, кто больше всех завалил тварей, и кто постоянно рискует или будет рисковать в будущем своей жизнью ради жителей баронства. Ими стали Гор, Кира, Жора, Тим, Рик и один из сотников по имени Хули. Когда я впервые услышал это имя, то переспросил у него: «Как, Хули, мексиканец, что ли?» Остальным же воинам и магам достались элиты с тварей послабее. Воинам элиты с матерых жрачи, тарана, которого все-таки кто-то пристрелил с баллисты, пауков-кентавров, кротов и четырехметровых гориллу, которые оказались высшими жрачами. Элиты стригаев достались юным магам. Так прошли 3 дня, днем воины зачищали округу, вырезали элиты и ингредиенты, которые сразу же использовала Лика со своими учениками. Вечерами Сергус проводил приживление. Я занимался восстановлением всего разрушенного в городе, а заодно учился управлять своими возросшими способностями. А через 3 суток, ко мне подошли Рик с Аркусом. «Лео, тут такое дело. Мы зачистили от тварей ближайшие окрестности, и хотим сходить в графство Дрох, посмотреть, что с ним стало», — сказал Рик. «Ну да, надо, наверное», — произнес я. «А каким составом?» «Со всеми, в городе оставим только немного низкоранговых воинов, на всякий случай». «Хорошо, только не рискуйте понапрасну, мы и так многих потеряли». И на следующий день войско баронства Сидра отправилось на разведку в графство Дрох. Я же вместе со своими учениками продолжил ремонтные работы. От наших не было известий 2 суток, и я уже начал беспокоиться, когда меня нашел посыльный и передал, что меня на городских воротах ждет Аркус. Побросав все дела, Я поспешил к нему навстречу, узнать, где же они так долго пропадали, а приблизившись к воротам, встал как вкопанный, расширенными от шока глазами наблюдая, как в ворота проходит вереница людей разных возрастов, несущих на себе скарб. Заметив Аркуса, пошел к нему, кипя от негодования. «Аркус, это как понимать, вы что напали на графский город, вы совсем охренели? О, здорово, Ля! Да нет, что ты, мы наоборот, помогли графству», улыбался он во всю ширь, «избавили его от сильных тварей, а также от людей и имущества». «Ха-ха-ха», заржал он как конь. «В каком смысле?» «Не понял я». «В прямом. Нет больше графства Дрох, город разрушен. Когда мы туда приехали, по его развалинам ходили твари, и пытались раскопать подземное убежище, где спрятались люди. Твари мы перебили и помогли жителям выбраться из убежища, а они заявили, что им теперь некуда идти, стены в нескольких местах пробиты, большинство домов разрушено. Мы предложили им стать жителями нашего славного баронства, которое в отличие от их графства устояло при этом гоне. А среди них, кивнул он на проходящих мимо людей, множество специалистов разных профессий, это тебе не баронские городские, это графские, поднял он вверх указательный палец. Да как так-то, это же графский город, шокированно спросил я, неужели они не смогли справиться с гоном, не понимал я. Ля, это мы еще не знаем, что случилось со всем герцогством. Может и герцогский город тоже весь в руинах, мы же уже говорили на эту тему, гон был необычный, мало того, что он рано начался, так еще и сильных тварей было очень много. У стен города мы вырезали у инсектов 5 элитов, нашли 2 трупа таранов и множество других сильных тварей. Это еще удивительно, как они смогли так быстро среагировать и подготовиться. Так что сражались они умело, и тварей много перебили, но расклад был не в их пользу. Среди выживших были несколько святителей чистоты, вот они и рассказали нам, как все происходило. Все начиналось, как у нас, почувствовав дрожь земли, они закрыли ворота и начали готовиться к гону. Графский город не на быстрой реке, как у нас, поэтому волну слабых тварей и существ они перенесли без потерь, расстреливая тварей со стены. А вот когда пришли инсекты, в общем все высокоранговые маги и святители чистоты выгорели на стене от росы, воины выпустили все стрелы с колитом, а после бились до конца с тварями на стене, пока тараны безнаказанно пробивали проход в город. Вот и все, развел он руками, это еще повезло тем, кто укрывался в убежище, в том, что среди них было множество низкоранговых магов и святителей чистоты, если бы они не поглотили всю росу последних защитников города, никто бы не выжил. А потом мы проверили графские деревни, там нам пришлось покопать. Деревенские поступили хитро, у них на всякий случай был приготовлен самозакапывающийся схрон. Просто рядом с входом размещали высокий деревянный ящик, заполненный галькой, одно ящика заперто на задвижку с веревкой. Они утрамбовались в схрон, не все, конечно, закрылись крышкой и дернули за веревку, после чего галька засыпала спуск в схрон. Когда мы пришли, они потихоньку откапывались, ссыпая через небольшое отверстие в крышке гальку, которую потом убирали в отхожую яму. Способ известный и распространенный, так стали делать, после того, как один барон забыл передать послание о гоне в одну деревню, которой после не стало. Когда я уезжал, было откопано уже несколько деревень, что будут делать деревенские, я не знаю, скорее всего поселятся поближе к нам, а вот городских выживших всех поселим у нас. Святители чистого присоединились к криву, магов тоже всех разобрали, было немало алхимиков, их всех отправим под руку Лики. В общем, у нас опять пополнение, и надо бы подготовить несколько отнорков в подземелье и построить парочку многоэтажек на острове.